Тадеуш представил меня как свою жену, хотя мы должны были обвенчаться только на следующий день. Тереза всплеснула руками, всхлипнула, перекрестилась, спросила: «Пани Брошкович знает, что вы женились?» «Нет, Тереза», — ответил Тадеуш, — «это случилось внезапно. Юстина — воспитанница моего духовного наставника, отца Юлиана. Я рассказывал тебе о нем. Это очень достойный и мудрый человек. К Юстине он относится как к родной дочери». Пани Тереза улыбнулась мне. Я почувствовала, что буду иметь в ее лице союзницу. Мне почему-то показалось, что она недолюбливает свою хозяйку, и я не ошиблась. На следующий день мы с Тадеушем обвенчались. Обряд совершил его друг, отец Кристиан, в присутствии весьма немногочисленных свидетелей. Потом мы, прихватив отца Кристиана и еще двух друзей Тадеуша, поехали в ресторан отпраздновать это событие. Тадеуш был очень возбужден, пил много вина и неестественно громко смеялся. Когда мы вернулись домой, Тереза сообщила, что звонила из Парижа мать. «Ты ей сказала?» Как мне показалось, испуганно спросил Тадеуш. «Нет, пан, я даже не сказала, что вы в Варшаве». «Милая, добрая Тереза!» Мне показалось, что в глазах Тадеуша блеснули слезы. Вечером мы снова пили вино, сидя у ярко пылающего камина. У меня слипались глаза, я, можно сказать, не спала последние две ночи. Я задремала, откинувшись на мягкую спинку дивана. Когда проснулась, камин давно погас, и в комнате было темно. Тадеуш куда-то исчез. Я решила принять ванну. В коридоре горел свет, и я благополучно добралась до ванной комнаты, напустила воды, быстро разделась, блаженно вытянулась в ванне и закрыла глаза. Я надеялась, что Тадеуш уже уснул, и я смогу в эту ночь выспаться. В спальне было темно. Мне не нравилась эта большая, заставленная громоздкой мебелью комната, широченной кроватью посередине, некогда служившая спальней родителям Тадеуша. Но сейчас она показалась мне самым вожделенным местом на земле. Я скользнула под одеяло, моля Бога, чтобы не проснулся Тадеуш. Но его в постели не оказалось. Я не успела удивиться этому открытию, потому что тут же провалилась в глубокий, крепкий сон. Мне снились толстые змеи. Они опутали мое тело, но их прикосновение было мне приятно. И снова я почувствовала тяжесть и жар внизу живота, и чем крепче опутывали меня своими кольцами змеи, тем горячее становился этот жар. Вдруг меня пронзила острая боль, я вскрикнула, не знаю, во сне или наяву, и проснулась. Я почувствовала, что тело мое больше не принадлежит мне. Им словно управляла какая-то сила, заставлявшая меня наперекор собственной воле испытывать удивительное, смешанное с болью наслаждение. Оно нарастало, в конце концов заполнив все мое существо. Я далеко не сразу осознала, что со мной происходит. Наслаждение было столь велико, что мозг отказывался принять его. Наконец оно достигло точки нестерпимого восторга. По телу волной прошла дрожь, оно стало пустым и невесомым. Какое-то время я лежала с закрытыми глазами, не в силах шевельнуть пальцем, наконец открыла их. Я лежала на левом боку. Тадеуш прижимался к моей спине, обхватив меня руками. Я слышала, как часто бьется его сердце, как учащенно он дышит. Постепенно ко мне пришло и сознание того, что мы совершили необычный, общепринятый между мужчиной и женщиной акт любви, а садомический. Я опять-таки знала это из своих учебников. Еще я знала, что это порицается и обществом, и законом. И я вдруг зарыдала. «Что с тобой?» — изумился Тадеуш. «Тебе было плохо со мной?» «Я сделал тебе очень больно». Он приподнялся на постели и попытался заглянуть мне в лицо. «Нет, мне было очень хорошо, и оттого, «Оттого страшно, — рыдала я, — мы с тобой преступники, это запрещено законом. Но ведь мы с тобой муж и жена, и можем делать все, что захотим», — попытался возразить Тадеуш. «Никто не вправе указывать, как нам ласкать друг друга. Но мы сделали плохо, очень плохо, и Господь обязательно накажет нас за это», — всхлипывала я. «Почему ты не разбудил меня? Ты была удивительна во сне и отвечала на каждое мое движение так, как я этого хотел. Я сам был словно во сне, ты настоящая Дева Мария, сошедшая с небес в мои объятия. Я не смею лишать тебя того, что дано тебе небом». И снова он стал говорить о том, что обожает и даже боготворит меня именно за мою девственность и не посмеет отнять ее у меня. И тут у меня впервые закралось подозрение, что Тадеуш не в своем уме, но он опять начал целовать и ласкать мое тело, заставляя его трепетать от желания. На этот раз он целовал меня в самые интимные места, опаляя мою плоть жаром своего дыхания. Это продолжалось очень долго. Потом он затих, положив голову на мое лоно и обняв меня. Мы оба одновременно провалились в кромешный мрак тяжелого сна. Проснулись около полудня. Я увидела, что лежу поперек кровати, абсолютно нагая, широко раздвинутыми ногами, между которых лежит Тадеуш. Мне сделалось безумно стыдно. Я приподнялась, пытаясь натянуть на себя покрывало, и Тадеуш проснулся. Он показался мне очень красивым, с взлохмаченными после сна волосами и порозовевшими щеками. Похож на античного бога, промелькнуло в сознании, и по телу снова разлилась истома. Я чувствовала, что моя плоть опять хочет его ласк, я была не в силах противиться. Мы обедали и ужинали в постели. Добрая Тереза ставила возле нашей двери столик-каталку с едой и вином и, тихо кашлянув, быстро удалялась. В перерывах между едой ласкали друг друга до полного изнеможения. Я сделала для себя открытие, что тоже получаю наслаждение, когда целую Тадеуша в его самые интимные места. Мои пальцы осмелели. Он стонал от восторга, когда они пробирались к низу его живота. Он закрывал глаза, приоткрывал рот, хмурил свой высокий чистый лоб, и вид этого одухотворенного страстью лица вызывал во мне новый прилив желания. Мы совершили еще несколько садомических актов, причем я уже не думала ни о каком грехе, целиком отдавшись во власть своей разбуженной плоти. Единственное, что смущало меня, так это его постоянное упоминание святого имени Девы Марии. Мне это казалось в высшей степени неуместным, о чем я ему и сказала. Тадеуш громко смеялся, откинув голову на подушку, и мне показалось, что он окончательно лишился рассудка. Потом он вскочил, откупорил бутылку такайского вина, подал мне в постель изящный хрустальный бокал, до краев налитый янтарной жидкостью, и я, сделав большой глоток, забыла про все свои страхи и опасения. Так продолжалось несколько дней и ночей. Глянув как-то в зеркало в ванной, я обнаружила, что очень похудела и стала походить на девочку-подростка. И Тадеуш заметно сбросил вес, стал поджар, как гончая. Но, кажется, нам обоим это было к лицу. Мы изобретали различные способы садомического соития, доставлявшие обоим блаженство. К тому же я испытывала неслыханное наслаждение от долгих и нежных ласк и поцелуев Тадеуша, обычно засыпавшего, по его выражению, возле самого священного места. Я все еще оставалась девственницей. Когда я думала об этом, губы мои невольно кривились в саркастической усмешке. Я вспоминала, чем мы занимались в широкой семейной кровати Брашкевичей и на пушистом тыкинском ковре подле нее. Однажды, когда мы ужинали в столовой, нам по обыкновению прислуживала Тереза, раздался телефонный звонок. Тогда уж побледнел, выронил вилку, которая расколола на две половинки тарелку из дорогого лиможского сервиза. «Тереза, подойди к телефону», — велел он. Тереза поспешила к аппарату. Она говорила по-французски, и я не поняла ни слова, однако догадалась, что звонит из Парижа ее хозяйка, мадам Брашкевич. «Не говори, что я в Варшаве», — прошептал Тадеуш. «Ни в коем случае не говори». И Тереза согласно закивала головой. Разговор был короткий, минуты три, не больше. Тереза медленно положила трубку на рычаг и сказала: «Мадам приезжает послезавтра дневным поездом. Она чем-то очень расстроена». Тереза нарочно говорила по-польски, чтобы я могла понять, в чем дело. Я была благодарна ей за это. Тадеуш что-то сказал по-французски. По его тону я догадалась, что он взвинчен до предела. И снова Тереза ответила ему по-польски: «Нет, вам не стоит уезжать. Ваша маман найдет вас повсюду». «Но что нам делать, Тереза?» — спросил уже по-польски Тадеуш. «Просить у нее прощения. Вы оба должны на коленях просить у нее прощения. Она не ожидает такого поворота событий и наверняка будет застигнута врасплох». «Не стану я этого делать!» — воскликнул Тадеуш и вскочил из-за стола, опрокинув тяжелый дубовый стул. «Я перед ней ни в чем не виноват. Это ее вина, что отец вынудил меня принять духовный сан. Ты же знаешь, Тереза, почему он это сделал?» Тереза молчала, стоя возле телефонного аппарата, и Тадеуш распалялся все больше и больше. Он ходил большими шагами по столовой, отрывисто выкрикивал, не обращаясь никому из нас. Она обманывала отца с самых первых дней их семейной жизни. Она... Нет, я не вправе произносить это слово в отношении родной матери, но, словом, отец не верил, что я его сын, хоть я и похож на него, как две капли воды. Отец считал, что я должен замаливать перед Богом грехи моей матери, а мать, Господи, она даже не вступила за меня, она никогда, никогда меня не любила. Она повторяла всегда, что, когда была беременна мною, рыдала днями напролет из-за того, что у нее испортилась фигура, а на лице появились коричневые пятна. Она даже не пожелала кормить меня своей грудью. Если бы не ты, Тереза, я вполне вероятно не выжил бы. Нет, я не хочу ее видеть, не хочу! Он выскочил за дверь, и через минуту мы услыхали, как щелкнула задвижка у него в кабинете. Тереза сказала: «Мадам Брашкевич по-своему любит сына, но она страшная эгоистка. Я очень боюсь, как бы пан Тадеуш не натворил беды, очень боюсь». Я прошла в спальню и, не раздеваясь, легла на кровать. Мне не здоровилось с утра, к тому же кончался мой недельный отпуск в больнице. Что касается моей будущей жизни, перспективы казались безрадостными, особенно в свете скорого появления мадам Брашкевич. Мне было очень жаль Тадеуша, тем не менее себя я жалела гораздо больше. Я решила потихоньку уехать из Варшавы, не дожидаясь приезда матери Тадеуша. Придя к такому решению, я почувствовала облегчение, прослезилась, вспомнив, что меня ждет отец Юлиан и кошки, а еще моя уютная девичья постель, где мне снилось столько чудесных безмятежных снов. Я погасила свет, повернулась на левый бок и заснула. И было мне во сне так сладко, так спокойно, как не было уже давно. Никакие дурные предчувствия не омрачали моего сна. Среди ночи я встала попить воды, побрела на кухню и столкнулась в коридоре с Терезой, которая, я убеждена, услышала мои шаги и нарочно вышла из своей комнаты. Она прошлепала за мной на кухню и предложила мне согреть чаю. Я с благодарностью согласилась. Мы сидели друг против друга за кухонным столом, ожидая, пока закипит вода в чайнике, и почему-то старательно избегали смотреть друг другу в глаза. Неожиданно Тереза спросила: «Юстина, вы очень любите Тадеуша?» Я не сразу нашлась, что ей ответить. «Мне его очень жаль», — честно призналась я. Мне сложно разобраться в своих чувствах. Все случилось так неожиданно. У меня никого до него не было, к тому же он был моим духовным наставником. Мне очень жаль, что так получилось. Я, наверное, тоже во многом виновата. Мне льстило, что я ему нравлюсь. Я старалась понравиться еще больше. Я, очевидно, очень испорченная.